Галина. Я стою в нашей столовой, передо мной распахнутая дверца больших часов. Радиоприемник вот-вот издаст специфический писк, сигналы точного времени, и в этот самый момент я должна качнуть маятник. А отец готовится произвести точно такое же действие в своем кабинете. Он очень любил всякие часы. Они у нас были в каждой комнате, а били только те, что стояли на полу в столовой, и те, которые находились у него в кабинете на столе. И вот отец добивался, чтобы бой звучал одновременно. По этой самой причине мы с ним ловили сигналы точного времени. Глава 43. Галина. В телефонной трубке что-то трещит, и голос отца слышен очень плохо. Он звонит с дачи из Болшева, а там всегда была очень плохая связь. Я держу лист бумаги и диктую. Пожар. 3:15. Ночная улица. 4 минуты ровно. Дождь за окном. 2:30. Отец не любил писать музыку к кинокартинам. Но, увы, принужден был заниматься этим всю свою жизнь. Таков был наиболее приемлемый и пристойный вид заработка. Фильм приносил денег во много раз больше, нежели любое серьезное симфоническое произведение. Да к тому же бывали времена, когда исполнять произведения Шостаковича запрещалось. В один из таких периодов, в 1948 году, отец признался Гликману: «Я за последний год написал много музыки к кинофильмам. Это дает мне возможность жить, но и утомляет до чрезвычайности». Принимая очередной заказ на музыку к кинокартине, отец получал нечто вроде рабочего плана. Там перечислялись эпизоды фильма и их продолжительность. Так вот, в тот раз он уехал в Болышево, а листок с этим планом оставил в Москве. Пришлось ему звонить домой, я нашла эту бумажку и диктовала. «Так, записал? Троллейбус на Московской улице. 6 минут. Белое безмолвие. 3 минуты». Это белое безмолвие в особенности забавляло отца. Он говорил: «Как прикажете передать в музыке такую штуку, как белое безмолвие?» Глава 44. Галина. Отец входит в комнату Максима. «У тебя должны быть сигареты». «Какие сигареты?» — растерянно говорит тот. «Я знаю, у тебя есть сигареты, ты куришь». «С чего ты взял?» «Дай мне закурить», — просит отец. Сам он курил всю жизнь, любил папирос «Казбек», но иногда забывал покупать их в достаточном количестве. Хотя в некоторых случаях он был вполне предусмотрительным. Например, когда он ехал в Америку в 1949 году, то половина чемодана была занята пачками «Казбека». Когда Максим вырос, он тоже пристрастился к табаку. Было это то ли в последнем классе школы, то ли уже в консерватории. При отце он, разумеется, курить стеснялся, а тот, со своей стороны, делал вид, что об этом не догадывается. В тот день у отца кончились папиросы, и он отправился в комнату к сыну. Максиму пришлось сознаться и угостить отца сигаретами. Хотя курил наш отец довольно много, но при своей аккуратности не терпел переполненных пепельниц. Если видел там хотя бы 2 окурка, немедленно выбрасывал их. Глава 45. Галина. Отец нервно расхаживает по комнате. «Тебя зашлют неизвестно куда, — говорит он мне, — в Тму-Таракань, на Дальний Восток. Вот если бы ты была певица, я бы тебя тут же куда-нибудь устроил. Зачем тебя вообще понесло на этот биологический факультет?» Это происходило весной 1959 года. Я заканчивала университет, и мне, как и всем моим однокашникам,